и не хотел истребить их, и не отверг их от лица своего до ныне. И умер Азаил, царь сирийский, и воцарился Венадад, сын его, вместо него. И взял назад Иоас, сын Иохаза, из руки Венадада, сына Азаила, города, который он взял войною из руки отца его Иохаза. Три раза разбил его Иоас и возвратил города Израилевы.